Благовещение Пресвятой Деви Марии. В шестой месяц после явления ангела Захарии тот же архангел Гавриил послан был от Бога в город Назарет к Пресвятой Деве Марии с радостной вестью, что Господь избрал ее быть матерью Спасителя мира. Ангел явился в дом праведного Иосифа, когда Мария читала Священное Писание, и, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная», то есть исполненная благодати Божией, даров Святого Духа. «Господь с тобою, благословенна ты между женами». Мария смутилась от слов ангела и думала, что значит это приветствие. Ангел же продолжал говорить ей: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот ты родишь сына и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и назовется Сыном Всевышнего, и царству его не будет конца». Мария в недоумении спросила ангела: «Как это будет, когда я мужа не знаю?» Ангел ответил ей, что все это свершится силой всемогущего Бога. «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Вот и родственница твоя Елисавета, не имевшая детей до глубокой старости, скоро родит сына, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Тогда Мария со смирением сказала: «Я раба Господня, да будет мне по слову твоему». И архангел Гавриил отошел от нее.